Глава 419. Пустить на самотек. Перед нападением на лагерь орков сила Цзуи уже восстановилась до пика ранга стажера-рыцаря. Он уже мог формировать достаточно мощную огненную энергию Цзуи, в противном случае не стал бы в одиночку идти против отряда орчих всадников. В мире Саардии между стажером и начинающим рыцарем существовал очень высокий порог. Многим не удавалось преодолеть этот порог, а следовательно они не могли попасть в ряды настоящих рыцарей, сформировать рыцарское сердце и обрести поистине великую мощь. А сила Цзуи была лишь подавлена первозданными законами испытательного пространства, у него по-прежнему оставалось рыцарское сердце, поэтому когда он уничтожил отряд орочек всадников, последний слой блокировки был снят с рыцарского сердца. Следом в груди вновь забилось рыцарское сердце, одновременно вернулись огненные энергии Ци и сила света, в действие пришли все 8 добродетельных клейм, которые опять связались с источником добродетельной силы. Бурлящая сила захлестнула тело Цзуи, отчего мышцы вздулись, все суставы звонко захрустели, организм будто переродился, это были приятные ощущения. Цзуи с удивлением обнаружил, что его тело в ходе такого улучшения стало крепче и сильней. С тех пор, как он оказался в святом ранге, даже мизерный прогресс был для него исключительно ценен. Почему он активно участвовал в процессе повышения измерения мира Земли, боролся за сохранение мира, распространял боевые знания и осваивал испытательное пространство? Потому что его конечной целью было повыситься в ранге и стать еще сильней. В противном случае, если полагаться только на повседневные тренировки, то даже за несколько столетий не получится совершить прорыв в ранге. Поэтому сейчас он изумился, не ожидав, что испытательное пространство способно оказать на него непосредственный эффект. А после повышения до начинающего рыцаря, вслед за вернувшимися энергией Ци, силой света и добродетельной силы, Цзуи стремительно повысился до пика ранга начинающего рыцаря, затем беспрепятственно перешел в великий ранг и уже устремился к небесному рангу. Такими темпами он мог бы быстрее восстановить святой ранг. Но оказавшись в небесном ранге, Цзуи решительно заблокировал рыцарское сердце и по своей инициативе остановил повышение в ранге. Потому что он чувствовал, что чрезмерно быстрое восстановление его силы уже повлияло на испытательное пространство. Если он восстановится до святого ранга, то, скорее всего, окончательно разрушит первозданный баланс, последствия будут непредсказуемы. А главное, что и небесного ранга здесь было вполне достаточно для Цзуи. Незачем было рисковать ради восстановления более высокого ранга. Вдобавок, сейчас он чувствовал, что настало время, когда стоит покинуть этот мир. Потому что данное испытательное пространство не выдерживало его присутствия. В лагере орков в третий раз раздался звук горна, огромное количество орков заняло позиции, охраняя находившийся позади них алтарь. На алтаре стоял старый шаман, он будто готовился встретить могучую вражескую армию. Самые элитные воины были уничтожены, их лидер пал в бою, горестные настроения невольно охватили это племя орков. А еще страх и беспокойство. Однако Цзуи не стал атаковать, а кинув взглядом стоявшего вдалеке шамана, велел Тайку развернуться и уйти. Разобраться с этим племенем и боссом-шаманом лучше стоит поручить испытателям Земли. Когда в ночном небе зависла луна, Цзуи вернулся на базу, что располагалась на берегу озера. За полмесяца строительных работ база, окружавшая портал, уже приняла определенный вид. 100 испытателей, прибывших с Земли, были лучшими из лучших, среди них были профессиональные мастера боевых искусств, специалисты по выживанию в полевых условиях, они умели охотиться, возводить лагерь и отлично разбирались в административно-хозяйской деятельности. Цзуи полностью доверил им строительство базы, включая сотрудничество с гоблинами, а сам вместе с Тайком зачистил территорию в радиус нескольких десятков километров и создал безопасную телепортационную зону. Таким образом, люди, что будут телепортироваться с горы Шэньнун, не подвергнутся внезапным атакам хищных зверей. К тому же Цзуи попросил расставить указатели по всей зоне, чтобы новоприбывшие могли легко отыскать базу на берегу озера. По его замыслу, эта база станет важнейшим безопасным пунктом для испытателей Китая. Все отсюда начнут изучать и осваивать испытательное пространство. «Я ухожу». Цзуи обратился к командиру первого спецотряда, Ци Лянтао. «Впредь ты заведуешь всеми делами здесь». Ци Лянтао тут же перепугался. «Главнокомандующий, вы больше не придете?» Цзуи играл значимую роль на этой базе. С ним все чувствовали себя в полной безопасности, могли спокойно сотрудничать с племенем гоблинов и не бояться возникновения каких-нибудь неожиданностей. А теперь вдруг Цзуи уходит и пускает все на самотек. Это привело Ци Лянтао в некоторое недоумение. «Надо будет, еще вернусь», — Цзуи с улыбкой произнес. «Это испытательное пространство. и вы здесь главные герои». Ци Линьтао понял намек Цзуи и, несмотря на легкую тревогу, больше не нервничал. Будучи командиром спецотряда, он обладал куда более крепкой волей, чем обычный человек. Цзуи подозвал гоблинского жреца и проинструктировал его, велев ему во главе своего племени мирно сотрудничать с испытателями. Сейчас в племени Грю уже было больше 200 хоб-гоблинов, поселение стало намного сильнее, чем раньше, но авторитет Цзуи по-прежнему был непререкаем. Он почитался гоблинами почти как бог. Старый жрец так тем более поклялся Цзуи в верности, всегда покорно слушался его и не смел возражать. Организовав все дела после своего ухода, Цзуи вернулся на землю. Он прилетел обратно в родовое поместье в Линьцзяне в 7 часов вечера и не успел на домашний ужин. В полночь он выключил компьютер и настольную лампу в рабочем кабинете и тихо вышел на террасу. Отчего-то ему было слегка неспокойно на душе. Он предчувствовал, что что-то произойдет. Будучи паладином, Цзуи обладал острым чутьем. Если возникло подобное предчувствие, значит, на то непременно были причины. Поэтому он не пошел спать, а вышел на террасу, закурил и, не спеша затягиваясь, уставился на город, ярко горевший на противоположном берегу реки. А в это время в бурной реке против течения плыл длинный силуэт, приближаясь под покровом ночи к Линьцзяну. Этот скрытно плывший по водной глади силуэт в конце остановился примерно в километре от коттеджа Цзуи. Открылся люк, под которым показались черные отверстия. Бах, бах, бах! Внезапно из отверстий вылетели темные серые управляемые ракеты и, извергая языки бушующего пламени, полетели в направлении родового коттеджа.